Глава 22. Викинги. 976 год от Рождества Христова. Курляндия. В тот год, как было сказано выше, князь Владимир, старший сын великого князя Святослава, прожил свое 21-е лето. Да, ближники по-прежнему звали Владимира князем, хотя он утратил новгородский стол, а с ним и оброк, который платили ему новгородцы. Нельзя сказать, что взаимоотношения Владимира и новгородцев складывались легко, однако в Новгороде помнили, что сами просили Владимира на княжение. Да и оброк своему князю было платить как-то легче, чем чужому. Правда, характер у своего князя оказался не из легких. А со временем выяснилось, что помимо резкого нрава имелась у Владимира Святославовича, ну, прям-таки жеребячья страсть к женскому полу. Но прощали. Новгородцы — практичный народ и понимали, что от Владимира пользы было много больше, чем вреда. А девки? Так за девок можно и отступное взять. А коли понесет, какая от Владимира, так тоже не худо. От такой славной крови роду только прибыток. Когда Владимир сдружился со свеями, это тоже пошло на пользу Новгороду. Правда, самому Владимиру от этой дружбы пользы было еще больше. За несколько лет он добыл в виках побольше, чем получил от новгородцев за все время княжения. То, что вик — это, по сути, самый настоящий разбойный поход, новгородцев не смущало. Не их же обдирают Владимировы дружинники-викинги. Многие в этом видели чистый прибыток, и конкурентов меньше, и денежки, добытые тут же в Новгороде, и тратятся. Не будь войско киевское таким сильным, а слава воеводы Люта такой громкой, новгородцы, не задумываясь, выступили бы на стороне своего князя. Тем более, что многие в Новгороде не одобряли отступничество великого киевского князя от издревле почитаемых богов к богу Ромеев. Однако, что случилось, то случилось. Новгород отрекся от князя и принял наместника. Но думать, что дела изгнанного князя обстоят совсем уж худо, было бы ошибкой. В целом, год этот был для Владимира весьма удачен. Если можно говорить об удаче того, кто потерял княжий престол. Вместе с ярлом Дагмаром на пяти кораблях ходила дружина Владимира на восточные земли. Добычи взяли немало. Когда друзья-викинги вернулись из дальнего похода, лето еще не кончилось. Поразмыслив, Владимир и Дагмар решили еще поротоборствовать. На двух кораблях, остальные с товаром поплыли в Бирку, они надумали пощупать землю, что называлось Курляндией. Провели разведку, выяснили, курлы настроены не воинственно. При виде длинных хищных дракаров с красными щитами на бортах курлы тут же бросали имущество и удирали в лес. Дагмар с Владимиром посовещались и решили, что нападать всем вместе на каждую занюханную деревеньку — пустая трата времени. Так что в очередной раз, высадившись на берег, оба предводителя разделили своих людей на большие десятки, наметили каждому, куда идти. От местных языков викинги знали примерное расположение курлянских селений, а вечером встретиться и отплыть. Владимир разделил своих людей на несколько отрядов и разослал их по окрестностям. Однако сидеть на берегу было скучно, поэтому, оставив старшим Сигурда, Владимир тоже отправился за добычей. С собой он взял Лунда и его большой десяток. Десяток этот был не из лучших. Владимир отдал опытному десятнику под началом молодых, разноплеменных отроков из младшей дружины. Так что сейчас под Лундом ходило лишь двое опоясанных гридней. Плесковец Дутый и сын купца Дана под именем Хривла. Этих Владимир знал. Князю хотелось поглядеть, каковы в деле остальные. Владимир специально отобрал тех, кто в дальнем походе не сумел отличиться. Вместе с Владимиром отправилось 15 человек. Князь посчитал, что этого довольно, чтобы управиться с курлянскими смердами. А коли окажутся на их пути не только смерды, но и курлянские вои, так для них же хуже. Свеи да Нурманы держали в страхе не каких-то там курлов, а обладающих крепостями и замками франков и англов, а дружинники Владимира ничем не хуже викингов. Словом, дело виделось нетрудным. От взятого накануне языка Владимир уже знал, что в облюбованном им селении нет даже простого чистокола и обитает около полусотни смердов мужского пола. Чтобы управиться с десятком смердов, одного-двух отроков хватит за глаза. Чтобы взять такое село, хватило бы пятерых хирдманов. Но пятерым не набрать достаточно пленников. Перебить и разогнать всех смердов — дело нехитрое. Однако тогда придется тащить взятую добычу на себе, а это сомнительное удовольствие. Да и пленных можно потом продать, тоже выгодно.